Около месяца назад погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь из Ниццы в Париж. Конечно, у него остались наследники, и, возможно, имеет смысл связаться с ними на предмет обнаружения тех бумаг, которые интересуют господина Павлова. Но это будет довольно сложный и длительный процесс, поскольку мсье Жибон не был женат, поэтому прямые наследники отсутствуют, а разыскать всех прочих... Одним словом, господин Павлов, наверное, сам понимает. Господин Павлов все понимал. Более того, он был уверен, что наследники несчастного Жибона никаких загадочных копий и вообще документов, связанных с последним в его жизни журналистским или семейным расследованием, в бумагах покойного не обнаружили. Это Павлов знал абсолютно точно. С той поры прошло 8 лет. Доцент Павлов продолжал работать в Московском университете и по-прежнему считался крупным специалистом по истории Святой Инквизиции. Довольно странным, правда, для многих было то, что он так и не удосужился защитить докторскую диссертацию и стать профессором, что было абсолютно справедливо. Он как-то постепенно отошел от активной деятельности, перестал публиковаться в популярных изданиях, давать интервью, участвовать в дискуссиях, вообще замкнулся и, как отмечали, сильно сдал в последние годы. Но в конце концов зрелость, а за ней и старость настигают разных людей на разных этапах их жизни, и, возможно, то, что происходило с ним, укладывалось в емкое и беспощадное понятие «возраст». Так, по крайней мере, думали многие из тех, кому он был не безразличен или просто, что называется, попадал на язык. Сам же Павлов знал другое. Начиная с тех трагических событий, известных и памятных ныне ему одному, сам он и все, что его окружало, начало исподволь медленно, но совершенно неотвратимо обращаться в тлен, прах, дряхлея и рассыпаясь, словно погружаясь в вязкую, липкую, холодную трясину смертельного забвения. Он знал, что один виновен в том, что произошло со старым князем, французским журналистом, утерянной рукописью и даже неупокоенной душой Глеба Мещерского и других несчастных, о которых праведный старец пытался докричаться из своего небытия и считал наказание, определенное ему кем-то или чем-то свыше, вполне справедливым. Он понимал, что приговор, вынесенный ему медленно, но неукоснительно, быть может, так и определено судьей, приводится в исполнение, и не пытался противиться этому. Он жил, просто ожидая того, когда холодная толща трясины окончательно сомкнется над его головой. Оставшись, наконец, один, он прошел в кабинет, не раздеваясь, сел за стол в тяжелой громоздкой черного дерева кресло, старинное, покрытое искусной резьбой, более напоминающее трон, и включил настольную лампу. Смятение, царившее в его душе, постепенно улеглось, уступил место холодной ярости. Над ним подшутили. Это было ясно, но бесило его даже не это. В конце концов, чувством юмора природа его не обделила. Главным было другое. Шутил некто, кто обладал огромными, если не сказать фантастическими возможностями. И этого также причину, по которой таинственный любитель столь грандиозных розыгрышей избрал в качестве предмета своих упражнений его, он постичь не мог. Ему было лет 6, а может быть и 5, когда он впервые понял, что мир не ограничивается рамками их с матерью убогой квартирки, обшарпанной оградой окраинного детского сада и грязной узкой полоской двора, втиснувшегося меж домом и вереницей железных гаражей и деревянных сараев,